если бы наши противники могли навязать свое мнение. Но вы же видели индустриальный центр Арату? Борьба идет, казалось бы, против каких-то кретинов. За спиной этих кретинов орудуют враги Бразилии. Он не разъяснял, какие враги, еще не успев прощупать политический пульс Асканио. Окажись тот правых взглядов, доктор упомянул бы о Советском Союзе. А если левых, то о Соединенных Штатах. Звонит телефон, говорит Бетти. Милейший доктор слушает. Надо идти на похороны судьи. Ничего не поделаешь. Видите, до чего уже дошло? Он смеется с любезным видом. Завтра закончим наш разговор. В отеле, в моем номере, там никто не станет нам мешать. Асканио собирается что-то сказать, колеблется. Доктор Мирко ободряет его. Что такое? Можете говорить, не стесняйтесь. В глубине души у него блеснула надежда. Уж не попросит ли денег? Асканио указывает на рисунок под стеклом. Великолепная картина будущего. Если бы я мог захватить эту работу в Агресте, было бы отлично. В газетной витрине, которую я вывесил в префектуре, есть рисунок нашего художника Линдольфа. Но этот вид — подлинное произведение искусства. Мирко вызвал Бетти по телефону. «Приходи, приведи Руфо». И Асканио не только снова увидел блондинку, у которой теперь появилась в волосах голубоватая прядь, но и познакомился с юношей, у которого волосы не спадали на плечи, совсем как у Иисуса Христа. Это был автор рисунка. Асканио горячо поздравил его: «Вы большой художник!» и поблагодарил от имени Агресты. На следующий день обещал милейший доктор, Асканио получит в отеле вместе с документацией шедевр, упакованный, как полагается, в футляр. Для обеда Нилса выбрала ресторан в красивейшем месте города, неподалеку от музея современного искусства, в котором открылась уже порядком нашумевшая выставка. Внутренний двор музея забит автомобилями. Когда кончили с обедом, Нилса повела его посмотреть экспозицию. Асканио был шокирован. Что это такое? Он ожидал увидеть пейзажи, обнаженную натуру, натюрморты, красивые картины. А тут в глаза лезли нелепые, даже аморальные фотографии. Гравюры, изображающие деформированные церкви, какие-то абсурдные сооружения из обломков разных ненужных предметов. Все было похоже скорее на мусорную кучу. Художник использовал в своей композиции даже старый унитаз. Художник? Да, подтверждает Нилса. И он пользуется известностью, большим авторитетом не только в Баии, но и во всей стране. Асканио наверняка должен был уже слышать о Жуарезе Параизо. Нилса показывает присутствующего здесь художника. Он окружен поздравляющими его поклонниками. Это высокий бородатый мулат, стоящий у фотографии голой женской задницы. Черт-те что! Она провожает Асканио до отеля. Около подъезда вдруг повисает у него на шее, прощается, целуя. Я не остаюсь, потому что не могу поздно возвращаться домой. А сейчас уже больше 10. Мои родители очень строгие. У меня трудное положение. Трудное положение. Слова тут имеют другое значение, убедился Асканио. Строгость, искусство, помолвка. Другие значения, другой мир, на пороге которого он находится, готовясь переступить. Откуда у него неприятные ощущения? Смутное чувство, которое все время мучает. Будто он не по собственной воле здесь. В пустом номере он сожалеет об отсутствии Нилсы. Ее пышный бюст придал бы ему уверенности. И неожиданно телефонный звонок. Томный голос Бетти. «Говорю из холла. Сейчас поднимусь. Оставь дверь открытой». Постоянно зарезервированный за доктором Мирко Стефано номер в отеле, Даже и в то время, когда тот задерживается на юге страны,